Джейсон откинулся на спинку сиденья и посмотрел на Роба. Свою мысль ни один не озвучил. Тот самый автомобиль, с которым они едва не столкнулись, отъезжая от Макдональдса. И радиаторную решетку покрывала совсем не ржавчина. «Поезжай, Робби. С погромом в кузове разберемся позже. Сейчас доставь нас на место и постарайся никого не задавить, хорошо?» «Хорошо». К тому времени, когда Роб прибыл к автомобильной стоянке, паника улеглась. Некоторые люди уходили, другие пытались помочь тем, кто угодил под серый автомобиль. Отдельные личности, полные говнюки, фотографировали или снимали видео на мобильнике. «Надеются прославиться на Ютьюбе», — предположил Роб. Хромированные стойки валялись на асфальте. К ним крепились желтые ленты с надписью «Не пересекать». Патрульный автомобиль, который их обогнал, стоял около здания, рядом со спальным мешком, из которого торчала хрупкая белая рука. Мужчина лежал поперек спальника, который занимал самую середину расширявшейся лужи крови. Коп взмахом руки подозвал скорую, и в синем свете мигалки на крыше патрульного автомобиля рука эта ходила ходуном. Роб схватил портативную станцию связи, а Джейсон подбежал к задним дверцам скорой и распахнул их. Из кузова он выскочил уже с чемоданчиком первой помощи и наружным дефибриллятором. Стало заметно светлее, и Роб прочитал надписи на транспаранте, растянутом над дверьми в большой зал. «1000 рабочих мест гарантировано. Мы поддерживаем жителей нашего города. Мэр Ральф Кинслер». Что ж, стало понятно, почему здесь собралась толпа, да еще в столь ранний час. Ярмарка вакансий. Годом раньше, после того, как экономику свалил инфаркт, трудные времена настали везде, но особенно сильный удар почувствовал именно этот приозерный город, где число рабочих мест начало уменьшаться еще с приходом нового столетия. Роб и Джейсон направились к спальному мешку, но коп покачал головой. Его лицо обрело землистый оттенок. «Этому парню и двоим в мешке не поможешь. Его жена и ребенок, полагаю. Наверное, пытался их прикрыть». В горле у копа булькнуло. Он прижал руку ко рту, потом убрал и указал на лежавшую на асфальте женщину. «Она, возможно, еще с нами». Женщина лежала на спине. Ее ноги были вывернуты под неестественным углом, что свидетельствовало о серьезных травмах. Промежность строгих бежевых брюк потемнела от мочи. Ее лицо, то, что от него осталось, запачкало масло. Часть носа и верхняя губа исчезли. Безупречные зубы обнажились в злобном оскале. Пальто и верхнюю половину свитера под горло тоже сорвало. Огромные синяки расцветили шею и плечо. «Грёбаный автомобиль переехал ее, подумал Роб. «Раздавил, как бурундука». Они с Джейсоном опустились на колени, натянули синие перчатки. Сумка женщины лежала рядом, с четким отпечатком протектора. Роб поднял ее и бросил в кузов скорой, подумав, что отпечаток может послужить уликой или чем-то таким. Кроме того, сумка могла понадобиться женщине. И если та выживет. «Она не дышит, но пульс я нащупал», — сообщил Джейсон. «Слабый и нитевидный. Стяни вниз этот свитер». Роб стянул, и половина бюстгальтера с оторванными бретельками последовала за свитером. Роб полностью освободил грудь и приступил к закрытому массажу сердца, а Джейсон занялся искусственным дыханием. «Она выживет?» — спросил коп. «Не знаю», — ответил Роб. «Мы делаем все возможное. А у вас другие проблемы. Если и остальным скорым придется проезжать сквозь толпу, кого-то наверняка задавят». «Здесь и без того полно жертв. Словно поле боя». «Вот и помогите тем, кому сможете». «Она снова дышит», — пресек их разговор Джейсон. «Не отвлекайся, Робби, давай спасем эту жизнь. Включай ПСС и передай в Кайнер, что у нас перелом основания черепа, спинальная травма, повреждение внутренних органов, лица и еще бог знает что. Состояние критическое. Я продиктую тебе основные показатели». Роб позвонил по портативной станции связи, пока Джейсон продолжал сжимать грушу дыхательного реанимационного мешка. Оператор отделения экстренной помощи мемориальной больницы Кайнера ответил сразу. Голос звучал уверенно и спокойно. Больница была травматическим центром высшего уровня, который иногда называли президентским, и находилась в постоянной готовности к подобным происшествиям. В Кайнере 5 раз в год проводились соответствующие учения. Закончив разговор и передав уровень кислорода, предсказуемо низкий, Роб вытащил из кузова жесткий шейный воротник и оранжевый спинодержатель. Прибывали все новые скорые, туман начал подниматься, открывая полные масштабы катастрофы. «И это сотворил один автомобиль», — подумал Роб. «Да кто поверит?» «Ладно, каким бы ни было ее состояние, больше мы ничего сделать не можем. Загружаем». Стараясь сохранять спинодержатель в строго горизонтальном положении, они подняли женщину в кузов скорой, положили на носилки, закрепили. С бледным, обезображенным лицом, обрамленным шейным воротником, она напоминала жертву ритуала из какого-нибудь фильма ужасов. Только там отдавали предпочтение молодым женщинам с пышными формами, а это выглядело лет на 50. Казалось бы, старовато для поиска работы, но Робу хватило одного взгляда, чтобы понять, больше она работу искать не будет. Как и ходить. При фантастической удаче ей, возможно, удастся избежать паралича 4 конечностей, если выживет. Но Роб не сомневался, что ниже пояса ее тело точно останется обездвиженным. Джейсон опустился на колени, накрыл прозрачной пластиковой маской рот и нос женщины, подключил подачу кислорода из баллона, закрепленного в изголовье носилок. Маска запотела. Хороший знак. «Что теперь?» — спросил Роб, подразумевая, чем еще я могу помочь. «Найди ампулу ЭПИ в этой груди мусора или достань одну из моего чемоданчика. Пульс быстро восстановился, но теперь снова стал нитевидным. А потом заводи мотор. Просто удивительно, что с такими травмами она еще жива». Роб нашел ампулу эпинефрина под коробкой с бинтами и протянул Джейсону. Потом захлопнул задние дверцы, сел за руль и погнал. Прибытие первым на место происшествия с МЧЖ обычно означало и прибытие первым в больницу. Это могло повысить шансы женщины на выживание, хотя не намного. Он ожидал, что она умрет за те 15 минут, которые требовались, чтобы по практически пустым улицам домчаться до мемориальной больницы Ральфа М. Кайнера. С учетом полученных травм, такой исход, возможно, был бы для нее наилучшим. Но она не умерла. В 3 часа пополудни их смена давно закончилась, но они слишком устали, чтобы даже думать о поездке домой. Роб и Джейсон сидели в помещении для дежурных бригад в пожарном депо номер 3 и, выключив звук, смотрели спортивный канал ESPN. Они сделали 8 рейсов к городскому центру, но самой тяжелой травмы получила женщина, которую они привезли первой. «Мартина Стоувер, так ее зовут», — прервал молчание Джейсон. «Она все еще в операционной. Я позвонил, пока ты ходил в сортир». «Как думаешь, какие у нее шансы?» «Понятия не имею, но раз с ней по-прежнему возятся, значит, надежда есть. Наверняка она рассчитывала получить место личного секретаря. Я залез в ее сумочку в поисках каких-нибудь документов, переписал группу крови с водительского удостоверения и нашел целую пачку рекомендательных писем. Похоже, в своем деле она знала толк. Последнее место работы — Bank of America. Попало под сокращение». «А если она выживет, как думаешь, только ноги?» Джейсон смотрел на экран, где баскетболисты носились по площадке, и не отвечал. «Если она выживет, то парализует все. «Уверен?» «На 95%. Пошла реклама пивом. Молодежь лихо отплясывала в баре. Все прекрасно проводили время. Для Мартины Стоувер развлечения закончились. Роб попытался представить себе, что ее ждет, если она выживет. Моторизованное кресло, которым она будет управлять, дыша в трубку. Протертая еда или внутривенное питание. Дыхание с респиратором. Испражнение в пакет. Жизнь в медицинской сумеречной зоне. «У Кристофера Рива получалось неплохо», — продолжил Джейсон, словно прочитав мысли Роба. «Позитивный настрой. Хороший образец для подражания. Не вешал нос. Кажется, даже фильм поставил». «Конечно, он не вешал нос», — кивнул Роб. Об этом позаботился шейный воротник, который он никогда не снимал. И он уже умер. «Она надела все самое лучшее», — вздохнул Джейсон. «Хорошие слаксы, дорогой свитер, красивое пальто. Пыталась вновь встать на ноги. И тут появляется какой-то мерзавец и отнимает у нее все. Его поймали?» «Насколько я слышал, нет. Когда поймают, надеюсь, вздернут за яйца». Следующим вечером, привезя в мемориальную больницу Кайнера мужчину с инсультом, они узнали, как обстоят дела у Мартины Стоувер. Ее перевели в палату интенсивной терапии, и нарастающая активность мозга указывала, что она в самом скором времени придет в сознание. А после того, как она откроет глаза, кому-то предстояло сообщить плохие новости. Ее парализовало от плеч и ниже. Роба Мартина радовала, что это будет не он, а человека, которого пресса окрестила «Мерседесом-убийцей», еще не поймали.